Прочитаем 2 книга Царств, 24 глава, со 2 стиха. Некоторые стихи там ниже выборочно будем читать. 2 книга Царств, 24 глава, со 2 стиха. «И сказал царь Иоаву, военачальнику, который был при нем, пройди по всем коленам Израилевым от Дана до Версавии и исчислите народ, чтобы мне знать число народа. И сказал Иоав царю, Господь, Бог твой, да умножит столько народа, сколько есть, и еще во 100 раз столько, а отче господина моего царя да увидит это. Но для чего господин мой царь желает этого дела? Но слово царя Иоаву и военачальникам превозмогло, и пошел Иоав с военачальниками от царя считать народ израильский». И читаем с 9 стиха. «И подал Иоав список народной переписи царю, и оказалось, что израильтян было 800 тысяч мужей сильных, способных к войне, а иудеян 500 тысяч. И вздрогнуло сердце Давидова после того, как он сосчитал народ. И сказал Давид Господу, тяжко согрешил я, поступив так, и ныне молю тебя, Господи, прости грех раба твоего, ибо крайне неразумно поступил я». Вот такой отрывок из всей главы хотелось выделить. Я думаю, из прочитанного можно сделать вывод, что грех совершил, серьезный грех совершил Давид в своей жизни. Умудренный человек, опытный уже военачальник и царь, можно сказать, в преклонном возрасте. И вот, друзья, находится он в таком положении, вздрогнуло сердце Давидова. «Тяжко согрешил я пред Богом». Такое свидетельство. И это еще не все, братья и сестры. Ниже мы читаем в этой главе, что еще было поражено 70 тысяч людей из-за греха Давида. Вот такие последствия может быть греха. Всего лишь потребовал посчитать народ, а потом было воздаяние в числе 70 тысяч пораженных. Братья и сестры, вообще Давид – это удивительная личность, в Писании нам открывается. У этого человека особая была судьба. Много он в жизни пережил. Прочувствовал, что такое царская слава. Он испытал, что такое любовь превыше любви женской. Он знал, что такое дружба. Он испытал, что такое измена. Он испытал преследование, скорби. У него такая вот насыщенная была жизнь. При всем этом он испытал чувство победы, когда небольшим числом войск он одерживал победы. Вот все это было в его жизни. Но особенным почерком его жизни было то, что Господь был с ним. Мы видим, что у Давида никогда не терялась связь с Богом. Вот так можно коротко характеризовать жизнь Давида. Например, его оппонент Саул, он тоже был и военачальник опытный, и царь был, и в чем-то преуспевал, друзья. Но у него в одно время связь с Богом полностью прервалась. Вот такая разница, можно сказать. И вот, дорогие друзья, хотелось мне отметить такую деталь. Почему вздрогнуло сердце Давида? Он сидел в своем дворце, находился. Ничто его не беспокоило. Войска не подступили к дворцу его. Ничто его не обременяло, вроде бы покой. Давид, ну что заставило вздрогнуть твое сердце? Я хотел бы ряд вопросов предложить, братья и сестры. Вот скажите, когда Давид, еще будучи молодой, догонял медведя или льва, чтобы отобрать украденную овцу. Скажите, в тот момент в этой борьбе вздрагивало у него сердце или нет? Нет, да, не находим их в Писании. Второй вопрос. Когда Давид вышел на борьбу с Голиафом, будучи юношей, вздрогнуло у него сердце? Нет. Скажите, когда Саул в него метал копье, вздрогнуло у него сердце в тот момент? Ну, мы в Писании не находим. Хотя он уклонился, конечно, как воин, имел такую ловкость. Когда его преследовали по пещерам, скитался он, вздрагивало у него сердце. Во всех, мы видим, трудных обстоятельствах не вздрагивал. Да оно и не могло вздрогнуть, потому что о нем характеристика написана, что он был человек храбрый и воинственный. Не присуще ему было. А почему здесь в спокойной обстановке, находясь уже, можно сказать, прожив жизнь, и вдруг на старость лет у него вздрогнуло сердце? «Давид, что с тобой произошло? Что такое у тебя в сердце там произошло? Что побудило тебя воскликнуть перед Богом: «Тяжко согрешил я»? Братья и сестры, я как-то еще давно читал это место, и мне никак было непонятно тоже, в чем здесь заключается грех Давида. Не мог я понять. Ну, сосчитал народ. Можно представить, братья и сестры, что Давид, возможно, тоже так как примерно как-то рассуждал. Ну, во-первых, до него народ тоже считали. Моисей считал народ, и когда они вошли в пустыню, и в конце уже, когда они проделали свой путь, вот, тоже он посчитал народ. Давид мог так рассуждать. Моисей считал народ, он был кратчайший человек на земле. Ну, а я что хуже? За Давида характеристика дана, что сладкий певец, муж поставленный высоко, муж по сердцу Господа. И вроде бы ничего не хуже. А мне что, нельзя сосчитать народ? Я предполагаю, мог он так, друзья, рассуждать. Иоав ему стал возражать: «Но зачем тебе считать? Умножит Господь твой народ, очи твои увидят, не делай». Нет, настоял. Ну, царь настоял. Приносит ему список народной переписи, и вздрогнуло сердце Давида. Друзья, как только грех имел законченное действие, вот, оно не вздрагивало, пока они 9 месяцев считали народ. Тогда же не было машин, компьютеров, чтобы быстро там статистику эту провести. Вот они 9 с лишним месяцев ходили и пришли, подали ему списки, и вздрогнуло сердце. И тут же, говорит, тяжко я согрешил, прости. Как быстро сразу все происходит. В чем же здесь причина, братья и сестры? Причина есть. Она открывается в описании точно этих же событий, только в книге Паралипоменон. 21 глава первой книги Паралипоменон, прямо с первого стиха. Мы читаем такие слова. «И восстал сатана на Израиля и возбудил Давида сделать исчисление». Вот где кроется причина, братья и сестры. Мы должны знать, что там, где восстает сатана, там жди беды. Там, где восстает сатана, там жди приближения греха, падения или какого-то искушения. Дела могут быть примерно те же самые, но побуждения могут быть различные. И женщина, которая 12 лет страдала кровотечением, и Христос ее исцелил по ее вере, когда она прикоснулась к одежде, и о ней так написано, что она подошла к Нему, поклонилась Христу. Там написано так, что, зная, что с ней произошло, она пала пред Ним, поклонилась Ему и сказала Ему всю истину, зная, что с ней произошло. Нужно знать, что с нами происходит. Давид не разобрался, друзья. Сатана восстал, он даже и не заметил, как он восстал, какие он ему чувства вложил, какие он желания, но это был сатана. Если сатана, жди поражения, и поражение было, 70 тысяч погибших. И если сатана воздействовал, то уже Давид говорит: тяжко я согрешил. Не различил он голос Божий, не различил он голос Духа Божьего. Друзья, бывает такое, хотя и опытный человек, очень, ну, такой и воинственный, и в духовных вопросах разбирался, и милостивый, но вот такой у него в жизни случай был. Но, братья и сестры, мне что хочется ответить? Мы с вами ведь тоже можем где-то не разобрать голос Божий. Мы тоже можем ошибиться. Мы тоже можем в какие-то периоды жизни не понять даже, что с нами происходит. Бывает таким. Я думаю, никто из нас это отвергать не будет. Но вся ценность Давида в чем заключается? Что у него было сердце чувствительное ко греху. Его не надо было убеждать после этого: «Давид, да ты ж кайся, ты смотри, что ты наделал». Друзья, у него вздрогнуло сердце. Оно было чувствительное ко греху. Оно и раньше у него вздрагивало, когда его Господь обличал. И вот преимущество христианина-то не в том, что мы никогда больше не согрешим. Да, может быть, где-то и согрешим, потому что во плоти ходим. Но преимущество христианина, рожденного свыше, в том, что согрешивши, у нас сразу вздрогнет сердце. И мы тут же будем говорить: «Господи, прости». Мы тут же пойдем исправлять, исповедовать, улаживать, примиряться там с кем-то, или смотря какой грех. Вздрагивающее сердце Давида. Вот здесь красота, внутренняя духовная красота Давида. И это для нас, братья и сестры, пример сегодня, когда мы согрешим. Бывает, человек грешит годами, месяцами, и не вздрагивает сердце. Его обличает церковь, ему братья подсказывают: «Не то, брат, делаешь, сестра, ты не то делаешь, не туда пошла». Не вздрагивает сердце. Вот такое бывает положение. Рассказывали такой случай. Работал брат на фабрике, где шили кожаные изделия. Работал много лет, его все там знали, как верующего человека. Он себя хорошо зарекомендовал, относились к нему хорошо, работу он исправлял, работой справлялся, срок, ну, все делал как хорошо. И вот как-то уже осень наступила поздняя, а они что ж там шили? Ну, сумочки небольшие, кожаные варежки, перчатки, кошельки, вот такая продукция из кожи, еще может быть что-то. И, конечно, кто на такой работе работает, там всегда отходы остаются. И можно по-разному раскроить, отходов побольше будет. Эти отходы пускали на переработку, их положено было сдавать. Но хорошие кусочки там многие не сдавали. А так, между временем, где-то в перерыве что-то себе шили. Кто кошелечек, кто варежки. Официально это было запрещено. Но все равно люди делали, выносили. Он никогда этого не делал. И вот наступила поздняя осень, уже похолодало, и у него такие мысли пришли. Говорит, я вот как сапожник без сапог. У меня даже вот варежек нет. Отходы есть, рядом лежат. И он так решил потихонечку, день за днем, там кусочки какие-то скраивает. В своем деле специалист. И, в общем, в определенный день он сшил себе перчаточки там кожаные такие. То теперь их вынести надо. Выносили, конечно. Бывали там и проверки, ревизию вызывают, комиссию. Как в те времена было. Конечно, приезжает комиссия, но и заранее оповестят все цеха, что сегодня комиссия, и в этот день никто ничего не понесет. Такое было. И вот конец рабочей смены. Он переоделся и сюда эти перчаточки положил и пошел из цеха на проходную. И вдруг проходной подходит, а там очередь выстроилась. А очередь не должно быть. Но выходят там. Стоят, конечно, вахтеры, вертушечка такая. И проходит по одному человеку, это очередь. Он сразу понял, что идет проверка. То есть быстро люди не могут выйти. Братья и сестры, как вы думаете, вздрогнуло у него сердце? Вздрогнуло. Назад ему он уже не мог идти. Сразу подумает, это что-то несет, хочет назад унести. Он стал в очередь и взмолился. Господи, уже не ради меня, я негодный. Он уже все себя осудил. Только чтобы поношения на имя Твое не было. Все же знают, что он верующий. И вот так стоит в очереди и молится. И не знает дальше даже, что делать. А всех подверяют по очередности. И очередь его приближается. Он стоит и только молится. И вот дошла очередь его до этой вертушечки. Стоят люди там, главный технолог этой фабрики, другие проверяющие. И вот только к нему должны были подойти проверять, вдруг этот технолог делает два шага навстречу, рукой его так слегка как бы обнимает и по спине, и говорит, а это у нас на фабрике проповедник. Это, говорит, самый у нас честный человек, он никогда не возьмет. Не надо его проверять. И его пропускают, выпускают. Я, говорит, вышел скорее домой, эти перчатки, да скорее в печку. Господи, слава тебе, что ты спас. Друзья, вздрогнуло сердце. Вот мы иногда бодрствуем, год, второй, третий, все вроде у нас хорошо. Но где-то вот и не устояли. И Дух Святой, Он обязательно обличит. Можно это обличение заглушить, конечно, можно заглушить. Какое-то время глушить усиленно. Вот. Но если мы пред Господом искренне, нужно исправлять. Дух Святой обличает. Если Господь отступится с своими обличениями, мы далеко зайдем и отступим от Бога. На Украине в одной церкви мы проводили очищение. Тоже так беседовали, темы о грехе раскрывали. И вот одна сестра приходит, тоже вот так, на собеседование, побеседовали, хорошая сестра, и говорит, брат, грех у меня такой. Грешу уже некоторое время им. Какой, сестра, грех? Я, говорит, раньше работала в троллейбусном депо. И у меня есть корочка, документ, что я работник троллейбусного депо и могу ездить бесплатно. Я уже некоторое время рассчиталась. А корочка осталась. Оплатить, это же деньги надо. А приездить приходится туда-сюда, пересадки там и все. И я вот по этой корочке езжу. И вот когда очищение в церкви-то началось, мы же молимся, постимся, темы духовные проводим. И Господь вот ее обличил словом своим. До этого она ж могла бы давно подойти, исповедать и остановиться. Вот нет. А в этот момент Господь обличил ее, вздрогнуло сердце. Пришла, говорит, я же ведь грешу. Я говорю, конечно, грешите. Это ж обман получается. Конечно бы кто-то внимательный мог бы обнаружить, что там, ну, срок действия определенный. Она так покажет поверхностно, взглянули и все. Сердце судит. Как мне быть? Перечисляет свой бюджет. Понимаю. Одна живет с детьми, мужа нет. Как мне быть? Сестра, ну а как вы считаете быть? Друзья, а вы как считаете? Вот дьявол иногда нас так подводит, чтобы мы все-таки избрали такой путь, где бы был грех, но зато нам было лучше. Вот. И допускается, бывает, или там обман. Вот особенность Давида была, друзья, он искренне ходил пред Богом. Если он согрешил, Господь его только обличит, у него сразу сердце вздрагивает. И он не смягчает никак грех, он сразу называет своим именем грех. Он не говорит, я чуть-чуть согрешил, да я немножко, я тяжко согрешил. Вот такое было сокрушение Давида. Это для нас, братья и сестры, серьезный пример, на который мы вправе обратить внимание. И в нашей жизни много подобного бывает. Братья и сестры, скажите, когда Петр первый раз отрекся от Христа, вздрогнуло у него сердце? Нет. А второй раз? Тоже нет. А третий раз? Вздрогнуло. Посмотрел на Христа, петух запел, все, вздрогнуло сердце. Бывает так вот, раз согрешили, не вздрагивает, второй раз, а где-то потом Господь все равно показывает нашу несостоятельность и останавливает нас. Еще так бывает, братья и сестры, у нас вздрагивает сердце, может быть, даже сильнее, чем у Давида. Но вздрагивает когда? Когда нас обошли вниманием, обидели нас, когда не состоялась хорошая экономическая денежная сделка, когда мы лишились какой-то выгоды, вздрагивает сердце. Обидели нас, может быть, даже незаслуженно, вздрагивает сердце и дрожит очень долго и приводит нас к обидам, к ненависти, к негодованию и к ропоту. И при всем том, бывает, абсолютно сердце не вздрагивает, когда мы уже остыли в молитве. Мы с легкостью пропускаем членские собрания, богослужения, оставили труд. У нас уже нету духа молиться, Слово Божие уже не читаем, и не вздрагивает сердце. Не замечаем, что мы уже кого-то не можем приветствовать, не можем простить, и не вздрагивает сердце. И получается такое ненормальное, неестественное для христианина несоответствие. Давид вот обладал тем, у него было сердце, чувствительное ко греху. Я читал за один эксперимент, который производили ученые. Значит, на Земле много видов всяких лягушек. И вот они какую-то лягушку такую нашли. У нее особенность. Когда эту лягушку сажаешь в горячую воду, то у нее сразу реакция, как у любого живого существа, она из этого кипятка выпрыгивает. Это вполне естественно. Брали ту же лягушку, сажали в холодную воду. Она сидит на дне. И эту воду начинали подогревать. И вот температура поднимается, и вплоть до того, что вода закипает. И она там сваривается и не выпрыгивает. В общем, у нее свойство такое, что когда постепенно нагревать, она как бы гипнотизируется там, и она уже ничего не чувствует, и в конце концов и гибнет там. Вот грехом, с грехом сатана также подходит. Кого-то, на кого-то он сразу грех обрушивает, а где-то постепенно подогревает вот так. В этом уступили, тут чуть-чуть отступили, и чувствительность к греху притупляется. В этом притупились. Больших грехов я не делаю, а это ж немножко. Да и тем более основания все так делают, или многие так делают. Вот, и притупляется. Тут притупилась чувствительность к греху. В области целомудрия притупилась. В области влияния мира на нас притупилась. Там обманули чуть-чуть, притупилось, друзья. А потом падение. А потом отлучение от церкви. Отход от Господа. Вот так действует дьявол. И эта брань сегодня очень широко развернута на земле. И поэтому вот такое предупреждение через пример Давида, вот, чтобы у нас сердце было чувствительное к греху. И Господь нас об этом предупреждает и направляет, чтобы именно такое мы сердце имели и не утрачивали нигде, ни при каких обстоятельствах эту чувствительность. Еще, братья и сестры, тоже такой яркий пример приведу. Насколько опасно, когда мы не реагируем на грех. Это мне рассказывал один брат, он уже давно выехал в другую страну, в Германию. Это было в их церкви или рядом с их церковью в общине. Жила христианская семья в сельской местности. Ну, как все дети, хозяйством занимаются, помогают родителям. Рядом лес, значит, у них соответственная жизнь, там где-то в лес ходят, играют там и так далее. И вот в этой семье рос ребенок, мальчик. Внешне ничем он не отличался, также в собрание ходил, дома молились, пели, как все дети, играл. Но у этого мальчика было ужасное развлечение, о котором никто не знал. Что он делал? Он уходил в лес, никто этого не видел, ловил птичек, выкалывал им глаза и вот так отпускал. Ему доставляло удовольствие наблюдать, как эта птичка, теряя ориентир, разбивается о стволы деревьев, о кусты, о камни. Как-то ненормально, да, друзья? Мы можем убивать животное с целью пищи, но когда мы ради зла это делаем, развлечение, это грех. Он рос, друзья, он уже подростком стал, а грех его увлек, он уже не мог без этого, и вот так и тянуло туда. Потом заметили уже старшие, я не знаю, при каких это обстоятельствах, но это было обнаружено. С ним стал беседовать отец. «Что ты делаешь?» Он попросил прощения, «Я больше не буду», а через время опять стал делать. Еще были с ним беседы. Как-то он отцу сказал, «Папа, говорит, я рад бы оставить, я не могу, меня влечет это». Родители усиленно молились за него, братья и сестры. Пришло время, когда Господь коснулся его сердца. Он уже был юноша, он оставил все грехи, в том числе и этот грех. Он принял крещение, он стал трудиться в церкви, ну, как христианская молодежь, все шло хорошо. Его забирают в армию, отслужил он армию, приходит с армии и решает свой брачный вопрос. Прошел брак. Это все естественно, как в нашей христианской жизни. Но, друзья, когда у него ребенок родился первый, он был слепым, вот тогда его сердце вздрогнуло. Он пошел исповедоваться уже более глубоко, более серьезно. Когда второй ребенок родился слепым, еще сердце вздрогнуло. Он пошел еще к другим искать исповедоваться. Помогите, помолитесь. Конечно, мы проповедуем и всегда учим и наставляем, что при любой греховной жизни мы вправе рассчитывать на милость Божью. Но иногда бывает закон воздаяния. Это находится в компетенции Бога. И вот он понял, что ему придется детей своих до смерти водить за руку. Братья и сестры, когда мы допускаем маленький грех, если сердце вздрагивает, нужно вовремя сказать, тяжко согрешил я. Не ждать, пока меня в нем уловят взрослый, старший служитель. Не ждать, пока этот грех созреет в обилие других грехов или перейдет еще нечто мерзкое, скверняющее. Но вот так вот остерегаться, чтобы худшего не было, чтобы не было падения. Мы видим, когда Иуда грешил, он был рядом со Христом, грешил, потому что у него была натура воровская, и нигде у него сердце не вздрогнуло. Когда Христос даже обратился со словами, ну, скорее делай, что ты намерен, что ты хочешь, делай. И тогда у него сердце не вздрогнуло. И мы знаем участь Иуды. Поэтому ценность христианина, когда мы вовремя, братья и сестры, останавливаемся. Вот сейчас идет у нас служение очищения. Друзья, ведь мы молимся, мы призываем имя Господа. Не удивляйтесь, что Господь будет нам что-то открывать, что-то побуждать. Кто-то, может быть, второй, третий раз подойдет, что-то вспомнит. Если Господь обличает о грехе, о правде, о суде, нужно вовремя сказать, тяжко я согрешил. Сказать, может быть, детям, родителям, может быть, церкви сказать, смотря какой грех, чтобы вовремя вздрогнуло сердце. Если мы заглушим это, друзья, будет потом сильное поражение. Еще один пример расскажу. Это в нашем объединении было такое, в одной многодетной семье. Много у них детей, 10 даже или больше. И вот в этой семье отец, ну, как-то не совсем всегда должен имел духовное состояние, как глава семьи. Очень часто раздражался. То, что мы и сами иногда наблюдаем в своей жизни. Может быть, нас это и не удивляет, что родители раздражаются на детей. Но дело в том, что при своем раздражении он всегда говорил одну и ту же фразу на детей. «Я вам головы поотрываю». Вот что-то там дети куда-то залезли, что-то без разрешения взяли, что-то разбили, что-то перевернули. Он их отругает и обязательно добавит: «Я вам голову поотрываю». То есть сопровождал свой гнев все время этой фразой. Конечно, он и не имел в виду, что он будет отрывать головы. Ну, вот так вот для красного словца. И вот, друзья, знаете, жена уже раз как-то не вытерпела и говорит: «Слушай, ну нельзя так говорить. Это, ну, как сказать, слова не из образа мыслей праведников. Праведники не могут говорить. Пусть даже, может быть, слабые христиане. Нельзя так в христианской семье, в народе Божьем». Но он согласился, а через время опять говорит. Жена опять говорит: «Ну не надо». Ну так вот как-то хотела его остановить. И вы знаете, однажды они возвращались с отпуска. Эта семья живет на севере, и там недостаток кислорода. И всегда летом на несколько месяцев они уезжают, как говорят, на материк, на землю. И вот они с отпуска возвращаются всей семьей. На бусике у них микроавтобус. Едут по трассе. Рано-рано утром в 4 часа их бусик переворачивается. Я не знаю, какая там причина. Или заснул, или так с управлением. И они вот так вот переворачиваются и в кювет летят. Как только остановилась машина на боку, они все вылазят. Первая реакция родителей, они сразу за своих детей считают. Так и они все выскакивают в шоке, поцарапанные, кто-то ободран, у кого-то немножко кровь. Сразу детей считают. Считают, одного не хватает. Остальные все дети с ними, все живые. Но поушиблись от неожиданности, спали. Вот вокруг смотрят, нет одного. Выходят на дорогу, лежит их 4-летний сын. Вот так вот тело, через 2 метра отдельно голова. А он спал сзади на сиденьке. Там не сиденька сзади, а как багажник наложен. И он возле стекла спал. И вот когда произошло вот это вот крушение, вот стекло это разбилось, и прямо ему вот так вот отсекло. И лежит. Больше ни царапин, ни переломов, нет головы. Братья и сестры, скажите, вздрогнуло у него сердце в этот момент? Вздрогнуло. Один автор так сказал: «Будь со словом осторожен, не бросай его спеша. В слове весь твой разум сложен, в слове сердце и душа». Мы иногда много говорим, мы во гневе, друзья, но Слово Божие запрещает нам проклинать. Наоборот, говорит, вы благословляйте. Иногда нас мир провоцирует ответить взаимностью, руганью. Надо быть очень осторожным в словах, потому что там, где будет иметь место сатана, там, где будет иметь место грех, друзья, там будет поражение, там будет воздаяние. Поэтому хотелось, братья и сестры, что когда у нас идет очищение, чтобы мы себя дома проверяли, проверяли свою жизнь, проверили все свои области жизни. Это и семейных, и холостых касается, и пожилых, и старых, и вдов, и одиноких. Всех касается проверить свою жизнь, проверить свое хождение пред Богом. Если есть что-то нечисто, если Дух Божий открывает, нужно предстать пред Господом: «Тяжко я согрешил», как это сделал Давид, чтобы снискать милость Божью и обратиться к Господу, чтобы Он даровал свое благословение и чтобы Он даровал нам свою милость. И Давид так говорит: «Тяжко согрешил я, поступив так». Он осуждает свой поступок, братья и сестры. Не просто сказать «прости», а осудить свой поступок, свое действие. И дальше он говорит: «Господи, прости грех раба твоего, ибо крайне неразумно поступил я». Еще он глубже утверждает неразумность своего действия. Мы ведь тоже, бывает, братья и сестры, где-то неразумно поступаем и потом пожинаем. Вот поэтому хотелось, чтобы мы сейчас еще помолились Господу в наших коротких, конкретных молитвах. И попросили Господа вот о чем, чтобы Господь соделал наше сердце чувствительным ко греху, и чтобы мы не противились Божьим обличениям. Вот к этому я хотел призвать Церковь всех нас. Аминь.